Я знал, что буду вынужден продать практически все, но это не могло меня остановить. Ведь именно я поставил Хильду в столь щекотливое положение, и кому, как не мне, надо было ее оттуда вытащить. Надеюсь, вы отдаете себе отчет в том, как трудно будет помочь миссис Делани, особенно если узнает, что именно вы финансируете ее защиту. А нет нужды афишировать это. Вы договоритесь с Хантом, а я оплачу его услуги. Нет проблем. Как мне разыскать вас? Я сказал ему свой номер телефона. Записав его, Маклин произнес: «Итак, теперь вам необходимо сходить в полицию». «Само собой». Я чувствовал на себе его пытливый взгляд, но меня это не волновало. Покинув контору адвоката, я поехал в департамент полиции. Мои нервы шалили, когда я спросил лейтенанта Буса, но они были на пределе, когда я вошел в его кабинет. Бус, как всегда, с трубкой в зубах, стоял возле окна, равнодушно наблюдая за снующими внизу пешеходами. Он хмуро глянул на меня, едва я переступил порог его кабинета. — Привет, Риган. Каким ветром тебя занесло сюда? — Это касается смерти мистера Делани. Есть один факт, о котором я забыл упомянуть. Когда я вошел в гостиную, то обнаружил возле его руки пустой бокал. Я не думал, что это важная улика, и отнес бокал на кухню, тщательно вымыл его и спрятал в буфет. Бус застыл, глядя на меня. Его стальные глаза недобро блеснули. — О чем ты говоришь? Чего ради ты так поступил? — Сам не знаю. Я был в шоке. Позвонив Джефферсону, я был сам не свой. Случайно увидел бокал, машинально подобрал его и отнес на кухню. Надо же мне было чем-то заняться, не смотреть же на труп Делани. А потом я совершенно забыл об этом и лишь сегодня утром вспомнил. Лицо Буса приняло пурпурный оттенок. — Это что, розыгрыш? — рявкнул он. — Нет, могу заявить со всей ответственностью, что я нашел пустой бокал возле его руки. Неужели вы думаете, что можно шутить такими вещами? И едва вы вспомнили об этом, сразу поспешили сказать мне. — Да. Он от злобы плюнул на пол. — Приятное известие для миссис Делани. Вы не находите? — Согласен. Но поверьте мне, едва я вспомнил об этом, как немедленно приехал к вам. — Хотелось бы в это поверить. Он обошел вокруг стола. — Слушай, Риган, если ты лжешь, у тебя могут быть большие неприятности, а я совершенно уверен, что ты лжешь. Я едва сдерживал свои эмоции. — С чего вы взяли, что я лгу? — Я заявляю со всей ответственностью, что нашел бокал возле руки мистера Делани. Если вы не верите мне, это ваши проблемы. Некоторое время он злобно смотрел на меня, затем сказал: «Окей». Подойдя к двери, он открыл ее и позвал сержанта Хопкинса. «Мы немедленно отправляемся туда, и ты покажешь, где находился бокал и куда ты его поставил». Вошел сержант Хопкинс, тощий и высокий мужчина. «Приготовь машину, мы срочно едем в голубую сойку». — распорядился Бус. — Этот забывчивый молодой человек внезапно вспомнил о том, что нашел пустой бокал возле руки мертвого Делани. К большому сожалению, он забрал его, тщательно вымыл и оставил на кухне. Чистюля! — Это на самом деле так? — Хопкинс повернулся ко мне. — Поехали, разберемся на месте. — нетерпеливо сказал Бус. Мы провели в молчании всю дорогу до голубой сойки. Я сидел на заднем сиденье полицейского автомобиля, а Бус и Хопкинс впереди. Нервы мои были напряжены до предела, так как в молчании двух копов сквозила неприкрытая неприязнь. Войдя в дом, я указал место, где лежал бокал, а затем прошел на кухню и указал на сам злополученный бокал. Бус не позволил мне дотронуться до него. Он старательно накрыл бокал носовым платком, поднял и поднес к носу. «Я же вымыл его», — напомнил я. «Хм, мог бы этого и не делать». Он передал бокал Хопкинсу, который положил его в целлофановый пакет, а затем в саквояж. «Окей, Риган». Внезапно Бус превратился в служителя Фемиды. «Какое место в вашей жизни занимает эта женщина?» Я ждал подобного вопроса и заранее обдумал ответ. «Для меня она никто», — спокойно ответил я. «Если бы она что-то значила в моей жизни, разве бы я забыл об этом бокале? Это не более чем жена клиента». «А!» — Бус криво улыбнулся. «Это с такой-то фигурой! Слушай, ты приехал сюда, чтобы продать Делани телевизор, и, увидев его жену, влюбился по уши. Это потрясающая женщина, а ведь ты знал, что она не получает того, что заслуживает. И ты постарался понравиться ей, не так ли?» У меня чесались кулаки от желания съездить по его наглой роже, но я сдержался. Было понятно, что лейтенант из кожи лезет, чтобы вывести меня из равновесия. «Вы не правы. Она ничего не значит для меня». «Ложь!» — его стальные глазки блеснули. «Ты готов засвидетельствовать на Библии, что никогда не встречался с ней, никогда не желал ее?» Я вспомнил предупреждение Маклина. Он сказал, что было фатальной ошибкой пригласить Хильду в итальянский ресторан. Если Бус узнает об этом, нас ждут серьезные неприятности. И все же нужно было сказать ему об этой встрече, но в этом случае он бы вытянул из меня всю правду. И я решил рискнуть и ничего не говорить. Пусть вынюхивает. По крайней мере, на это ему понадобится много времени. Я еще раз повторяю, она для меня никто. Он некоторое время пристально смотрел на меня, потом отвернулся. «Ради вашего же блага, Риган, я надеюсь, что на этот раз вы не лжете. Я все тщательно проверю, и если выяснится, что вы солгали, понятно, что за этим последует. 15 лет в тюрьме, я вам гарантирую». В настоящий момент я чувствовал себя в относительной безопасности. «Делайте свою работу, лейтенант», — сказал я. «За это вам платят, но вы не разнюхайте ничего против меня». Он мрачно улыбнулся. «Окей, Риган. Действительно, ей никогда бы не пришло в голову убрать бокал. Для меня всегда было странным, если на месте преступления не было посуды, из которой выпили яд. Будущее покажет, кто из нас прав. Поехали!»